люди в мире анализом понимают, что надо делать. Что нельзя проклинать. Если что-то сделано, попросите прощения, обнимитесь, поцелуйтесь, все восстановите. А до веры что-то никак не доходит. Они считают, что это нормально все. Что-то, естественно, норма жизни не получается. Я читаю еще один текст Писания. Я уже скоро буду кончать. Я у вас не так часто бываю, но я хотел бы, чтобы эта истина легла на сердце. Упустивши ее, мы упускаем время, мы даром тратим силы, мы опускаем руки, да еще и Бога виним. Я молюсь, молюсь, делаю все правильно, а Бог меня не слышит. Оказывается, то дело не в том, что Бог не слышит, а не чем, которое жизнь рождает. Ты делаешь доброе, я опять повторяюсь, раскрываешь сердце человека, а из сердца холод. Что может быть? Ну и повторю то, что я всегда повторяю. Это мне очень ярко запало в сердце. Когда, может, я и у вас даже говорю, может быть, по другому поводу. Когда одна сестра жаловалась, что говорит, 5 лет молюсь за мужа и ноль, Бог меня не слышит. И она продолжает дальше. Я все правильно делаю. Вот она знает Писание, она знает, как надо делать. Я говорю, никогда, говорит, его не встречала со скандалом. Пьяный он или трезвый идет, настроение без настроения. Я его встречаю с улыбкой. Я ему открою дверь, я его накормлю. Если надо раздеть, раздену, спать уложу. И добавляет, но я его терпеть не могу. Я ей сказал так, ты еще будешь 100 лет молиться, и ничего не будет. Потому что нет той рождающей силы в сердце, которая жизнь производит у Бога. Ну что даже терпеть? Это холод. И я не раз рассказывал, а недавно это опять повторилось. Вы знаете, когда открывается дверь, ты заходишь в дом куда-то, ты сразу чувствуешь, что теплоту. И у меня бывало так. Я, значит, приезжаю. Теперь-то нету машины, тепло, все нормально. А раньше было по-другому немного. Где-нибудь приедешь поездом или автобусом, зуб на зуб не попадает. Ну, думаешь, слава Богу, вот молитвенный дом, зайдешь, там же тепло. Открываешь дверь, они говорят, а мы сегодня не топили. Мы ж не знали, что ты приедешь, мы не знали. А мы не топили. И что толку, что я зашел в дом? Вы меня поняли? Поняли. Ну что толку, что мне дверь открыли? Да и рады были. А тепла-то нету. А я ж тепла хотел. Дом-то дом, дверь-то дверь. Это полдела, это начало всего. А что толку, если я открываю дверь, а там холодно? И недавно было. Смотрю, уже весна была, недели 2 назад или 3. Смотрю, Ваня едет в куртке зимней. А я думаю, что ж, я молитвенный дом тут недалеко, я одел такую легкую курточку, все это самое. Ну, я ж молитвенный дом еду. Приезжаем туда, открываем двери, они совсем не топили. Там что на улице, что в молитвенном доме. Какой-то обогреватель стоит там. Я думаю, ну, молодец, Ваня, я зубами что-то. Он сидит в этой куртке зимней. Ему и хорошо, с воротником, и все. А я сижу, вот это пробирает, и холодно, вы знаете, что... Тем более, что же я уже не совсем старик, но холодно, чувствую, что добирается. Ну и что толку, что я зашел туда? Что на улице, что в молитвенном доме, одинаково. Вот как раз я обращаю меня на ту теплоту и на то семя, которое внутри. Потому если я и очень ленивый, как мы сегодня бывает, такие уже листья кругом обходим, а внутри совсем другое. Ничего не будет, работы не будет никакой. Поэтому я обращаю внимание на словесные грехи. Послание к Ефесянам. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Коротенько скажите, за сквернословием может стоять Дух Святой? Никогда. Слова, а семя, ядро, оно ж чужое? Или пустословие, или смехотворство, неприличное вам. уже еще неприличные, но то, наверное, вот этой теплоты, которую жизнь производить не будет. И я просто уже очень коротенько скажу, когда это была такая газета «Сверхсекретное расследование», она называлась «Вот библейское сквернословие», а на русском языке это мат. Говорят, «раковая опухоль мата» называлась. И ученые тоже проглядели. Знаете, о чем я говорю? Я не говорю сегодня о сквернословии у нас, а о злословии я могу говорить. Это не нецензурная, это вполне литературная речь, но она наполнена злом. И скажите, если даже это правда, но я ее со злом рассказываю, она доброе что-нибудь произведет? Никогда. Никогда доброго не произведет. И вот эти исследователи сказали, они, вот, насколько, я бы хотел сегодня не о цензурщине говорить, а о злословии говорить. И я мог бы это прочитывать, но я просто, ну, коротко очень скажу. Говорят, что на Руси раньше, во времена такой был царь Алексей Михайлович, говорит, никогда ругани не было слышно на улице. Почему? За это очень строго карали, вплоть до смертной казни. Вот как в то время понимали, что значит вот это грязные слова, которые произносят. И пусть оказывается, что вот эти, то, что сегодня называется ругательством, что сегодня в мире через слово одно, вы понимаете, о чем я говорю. Оказывается, что это не просто слова, это имена бесов, которые были связаны с половой распущенностью. И когда женщина или мужчина упадали в такой грех, то совершали обряд колдовского, чтобы наказать их за это. Это имена бесов. И говорят, тот человек, который сегодня ругается вот так вот, а у мира я имею в виду, ну а у нас, наверное, злословие. Он просто говорит, призывает на того человека эти темные силы, призывая их по именам. Они говорят, сами того не понимая, совершают древний ритуал. Призывают эти демоны в землю. И говорят, сначала просто так, потом все хуже и хуже, а потом начинает разваливаться жизнь. И здоровье даже угасает от этих слов, потому что бесов призывают на помощь. Я читаю один из текстов Писания, и еще одну деталь отмечу. Где Библия предупреждает, чтобы так не делали? Наверное, конечно, это надо было бы говорить не вам, вы все-таки не ругаетесь. Хотя, я иногда принимаю исповедь, когда приходит зло, я говорю, слышу маты у меня в ушах. Что это такое? Я говорю открыто. Значит, имеют бесы доступ к тебе. Это их имена называются. Это не просто что-то. Смотри хорошо. Может быть, для вас сегодня этого не надо, у вас такого не бывает. Но я говорю, верующий, давно верующий, и говорит, когда приходит зло, я слышу это. Поэтому это не просто что-то. И вот я читаю еще один текст Писания. Псалом 15, 4 стих. Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими. Категорически Бог запрещает пользоваться именами этими. Не называйте их имен даже. Называя имя, вы зовете его. Книга Исход, 23 глава, 13 стих. Соблюдайте все, что я сказал вам. И имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Уже не буду говорить, вы сами можете догадаться, что у нас часто бывает, особенно в неверующих людей. И у нас иногда проскальзывает. Но, на что я еще сегодня хочу обратить внимание, еще на одну, где Господь предупредил, имени Господа Бога напрасно не упоминайте. Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно. А сколько сегодня есть этого? Копая где-то что-то, совсем про Бога не думаю, ай, Господи, а Боже мой, Боже, а потом пустое, пустое. Мы же имя называем. И Богу не нравится, когда мы называем Его имя. Он же обращает внимание. Ты что-то, оказывается, ты ничего не хочешь. Ты просто забавляешься. Говорю, не называйте меня по имени. Вы меня поняли, что я говорю? Вы отвлекаете просто, вы имя называете. А раз вы назвали имя, я думаю, Бог-то не думает, я вот по-человечески объясняю лучше это. Бога так просто не возьмешь. Но тем не менее, говорю, не называйте моего имени. Называйте мое имя, значит, я должен обратить внимание. Вы же имя назвали. И как вам неприятно бывает, когда вы что-то делаете, и кто-то по пустякам ваше имя называет, отвлекает внимание. Приятно? Неприятно. Я иногда сижу за компьютером, готовлюсь, у меня Библия заложена там, все есть нормально, все. Вот у меня сейчас здесь пописано. И как мне неприятно, когда Андруша бегает, и ни с того ни с чего, папа, стучит в окно. Я думаю, ему что-нибудь надо, а он просто решил показать, что он там ходит. Ему больше ничего не надо. Думаю, ай. Ну, ты же у меня уже с мыслью сбил. Он побегает, побегает опять. Папа! Я опять это, что надо? Ну, ничего не надо. Улыбается просто и все. Ну, вроде с одной стороны неплохо, что он папа, с другой стороны. Зачем? Зачем отвлекаешь? Зачем упустую зовешь меня? Зачем это надо? Пусть Господь сегодня благословит нас. Я думаю, если даже мы называем имя Господне в суе, за этим не стоит Дух Святой. Согласны со мной? Кто-то, ну кто-то. Ну кто, не знаю, может быть я сам, может быть там ничего и нет особого. Но во всяком случае не Дух Святой. Поэтому я не буду дальше уже продолжать говорить. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание не только на плод, но и на семя. Семя играет роль. Плод постольку-поскольку. Это временное. А семя или жизнь дает, или смерть приносит. Если оно чуждое. Потом пусть Господь нас благословит. Когда мы сегодня будем молиться, если мы в нашей жизни видели вот такие пробелы, если мы наблюдали за собой, и сегодня увидели, что были времена, когда семя было не то, что надо, то что ж сегодня, жизнь по новой не проживешь. Назад ничего не вернешь. Но мы сегодня можем сделать очень важное. Сказать, Господь, прости меня, что у меня так было. Ты мне дал силу. Ты мне дал здоровье. Ты дал мне разум. Я хорошо знал, как поступать надо. И ты дал для того, чтобы плод был. А я из-за своего семени силы, которые ты дал, растратил. Средства растратил. Время растратил, и ноль. Ты ж мне не для этого давал все это. Ты ж хотел, чтобы был плод, и не просто плод, а чтобы жизнь была проведена. А я вот не сумел вот так. Не мог понять. Мне казалось, я делаю доброе. Кто там знает, что я думаю? Какое тебе дело, что я думаю? Оказывается, я не сделал. Оказывается, именно внутренность оказывает влияние на сердце человека. Поэтому давайте сегодня, когда будем молиться, будем искренны сами перед собой. Давайте наберемся мужества, чтобы сказать то, что есть на самом деле. Чтобы Господь сегодня простил каждого из нас. Чтобы Господь омыл нас сегодня в своей святой крови. Чтобы Господь простил за то, что говорили, Бог меня не слышит. А дело было-то не в Боге, а дело было в нас самих. И пусть сегодня милость Божия поставит нас твердыми ногами на этот путь, чтобы нам не просто жить на земле, но чтобы быть плодовитыми, чтобы плод наш был к жизни вечной, и чтобы же нашу жизнь, оставшуюся уже здесь, было прославлено и возвеличено великое Господне имя. Клоняем колени, молимся. Господь, великий и всемогущий Боже, бранскалица, санкалир, ренглатали, санглиста, салакмачага, чавкарада, розгет, каримшталя, санталин, ленгроте, аргастопаде, микретен, церенги, градлагаджи, джиглюта, кальсаба, шабраген, гимбаретуя, цуркин, карнадо, отец. Мы хотим, Господь, сегодня благодарить Тебя, живого и воскресшего Бога на сегодня, потому что ты сегодня жив, если бы ты не был живой, что сегодня Бог Господь не был разрушен нашим собранием, Он не звучал бы Господь для нашего сердца, и никто тогда не смог бы обнаружить эти тайны жизни, никто бы не смог нам показать на наши недостатки и проблемы, которые Господь так часто смешивает Богу нам в результате Твоей работы, Боже, нам благодарны Тебе, что Ты не отверг, что Ты, Господи, хранишь нас Твои святые за то, что, Господи, милосердие Твое не истощило. Но если, Господи, по прошлым временам нашей жизни мы действительно все понимали, не обращали внимания на некоторые вещи, на то, что, Господи, что был особенно важен, и особенно прошли за то, что не обращали внимания на молитвы, на эту щель, которая есть плоде, но, Господи, использовали время, которое Ты дал нам, и использовали, Господь, силу и средства. Может быть, Господи, даже где-то здоровье, Господь, было подорвано, но от того, что было не в сердцах, как надо, то и не было того результата. Потому, Господь, прости за то, что роптали на Тебя, за то, что подвергали сомнению Твою любовь, хотя на самом деле сами были виноваты в чем, Господь, и Ты нас сегодня прости, потому что, Боже, мы не можем, Господь, прожить заново жизнь, мы не можем вернуться назад, чтобы исправить, Господь, но мы сегодня просим Тебя прощения, чтобы, Господи, милость Твоя была прощена тогда, и что, Господи, умещи нас такими, какие мы есть, и мы согласны, чтобы Ты делал свою работу, делал ее так, как Ты считаешь нужным, потому что, Господи, действительно, мы очень много обетований не могли взять из-за недостатка святости, когда был большой разрыв между, Господи, нашим внешним поведением и внутренним состоянием, и нам казалось, что все нормально, а на самом деле не хватало той святости, чтобы взять те обетования, которые нам нужно было взять при жизни нашей на этой земле. Но мы, Господь, благодарим Тебя за то, что в великой Твоей любви Ты сохраняешь нас во спасении, несмотря на наши недостатки, на недостатки уверения, на недостатки, Господь, ушедывания за Тобою, за грехи наши, прости, Господь, и дай Твою святую милость, и наполни сердца наши Твоей святой любовью, этим добрым щебнем, этим добрым расположением, и пусть никогда наши уста не осквернены будут словами, которые недостойны христианина, пусть никогда не будет ни проклятия, ни злословия, тем более, Господь, всякой нечистоты словесной, и, Господи, в поведении нашем пусть всегда будет чисто и свято, как перед лицом Твоим. А если где-то было что-то в неведении, или, Господи, по нашему бессилию, или по каким-то другим причинам, то прости нас, дорогой Господь, омой и очисти в Твоей святой крови, ибо мы знаем, что Ты живой, что Ты есть Бог действующий, и все, что Ты не делаешь, Ты делаешь для Твоей славы, и чтобы спасти нас, чтобы спасти, Господь, не только нас, но и наших детей, наших сыновей, дочерей, наших отцов и матерей, жен и детей, и, Господь, мужей, спаси, Боже, Ты знаешь наши семьи. Они не все, Господь, сегодня, если бы Ты сегодня пришел, не все бы вошли во спасение, а мы так хотим, чтобы это драгоценное время, когда Ты еще спасаешь души, оно не прошло бесследно и для наших неспасенных членов семьи, Господь, потом благослови щебни наши, и особенно благослови наших братьев и сестер, исполни их Духом Святым и желанием ходатайства за своих близких и родных, которые, Господь, не воспринимают нас нормально, но пусть все будет побеждено любовью Твоей, пусть, Господи, наши молитвы непрестанно строятся в Твое святое небо, и мы хотим, чтобы прежде всего церковь это дополнилась нашими близкими и родными, которые еще не имеют спасения. Господи, Ты знаешь также это щеление доброе. Ты знаешь, почему народ не обращает внимания на церковь Твою. Ты знаешь, Господь, и священника православного, Господь, Ты открой ему глаза. Ты, Господи, дай ему милость, дай ему спасение и жизнь вечную. И если, Господи, не так, Ты знаешь, что с ним сделать, чтобы он не мешал народу обращаться к Тебе, чтобы с ним не было так, как Ты, Господь, сказал о тех древних священниках, что они взяли ключи разумения, сами не вошли и других не допустили. Потому, Господь, благослови его, дай ему Твою святую милость и для него, и для его дома. И пусть рука Твоя будет рукой, совершающей свою работу, Господь. Аминь. Ты все знаешь, Ты знаешь, Господь, каждого члена этой церкви. Ты знаешь всех служителей. Ты знаешь, как им нужно много силы. И благослови, Господь, также и пастыря. Дай ему силу и мудрость, чтобы служить Тебе от всего сердца, исключая всякую небрежность, но имея твердость духа в следовании за Тобою, в следовании по слову Твоему, Господь. Ты также знаешь эту нужду, которая была заявлена братом за его жену. Ты, Господи, знаешь ее состояние, Ты понимаешь, Господь, ее мысли, Ты знаешь ее желание, потому сегодня, когда церковь Твоя молится, простри к ней Твое благоволение, коснись ее Духом Святым, дай ей почувствовать силу Твою и власть Твою, и пусть Твоя любовь восторжествует над всеми этими проблемами, над проблемами этой семьи. Ты, Господи, знаешь также всех остальных, кто сегодня имеет нужду в исцелении, кто сегодня хотел бы почувствовать Твое прикосновение, прикосновение Твоей любви и благодати. Благослови, Господь, каждое сердце, дай Твою святую милость, и пусть, Господь, любовь Твоя между всеми ими умножается с каждым днем. Пусть будет вытеснено все чуждое, все то, что не прославляет имя Твое, но пусть Твоя любовь будет под нами поднята над этой церковью. А за это время, за слово жизни, которое Ты сегодня говорил к нам, за все Твои многочисленные блага и за это служение, которое мы смогли провести перед лицом Твоим, прими от нас хвалу и благодарение, как верь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.